Марта. Я не верю своим глазам, когда вижу перед собой Ярослава. Жизнь, видимо, решила, что все-таки пора нас сталкивать лбами. Или он маньяк и следит за мной. Постоянно ведь появляется рядом, как черт из табакерки. И именно тогда, когда мне необходима помощь. Так, все, пора брать себя в руки. А то какой-то бред в голове проносится. Мы уже сидели в кафешке возле парка. Внутри было тепло и витал аромат сладких булочек и кофе. Ярослав усадил меня за самый уютный столик, который располагался немного в углу, дальше от дверей шума, и пошел делать заказ. Я любовалась атмосферной обстановкой, прекрасным букетом из листьев, который сейчас лежал на краю круглого столика. Сиденья в кафе были мягкие и очень удобные, так что можно было расположиться с комфортом и расслабиться. Но я немного нервничала. Но больше внутри, конечно, была эйфория и предвкушение. Вскоре Ярослав вернулся, улыбаясь во все 32. Складывалось ощущение, что он очень рад был меня видеть, но меня терзали смутные сомнения. Во-первых, в сказку мне не верилось, а во-вторых, не выходила из головы девушка, с которой его видела у торгового центра. Так и хотелось устроить допрос с пристрастием, но какое я имею на это право? Так что лучше наслаждаться жизнью здесь и сейчас, ведь ничего противозаконного мы не делаем. Спасибо за цветы. Все же поблагодарила его, когда нам уже принесли горячий шоколад и ароматный пирог. «Не за что», — улыбнулся он, беря свою чашку в руки. В кафе мы провели довольно много времени, за которое я ни разу не взглянула на циферблат часов. Счастливые часов не наблюдают. Это, наверное, про нас. Беседа лилась неторопливо, темы для разговоров находились интересные. Расставаться не хотелось, но я предвкушала, что мужчина будет меня провожать домой. Так что прекрасный вечер не заканчивается. А там, может, еще и о встрече договоримся. Но моим желанием не суждено было сбыться. Очарование вечера нарушил резкий звонок телефона. Ярослав явно хотел сбросить вызов, но, увидев, кто звонит, попросил прощения и отошел поговорить. А я поняла, что все, сказка окончилась. Карета превратилась в тыкву, а из прекрасной принцессы я стала обычным офисным клерком. Так что совсем не удивилась, когда Ярослав подошел к столу с огорченным выражением на лице, но мыслями уже явно был не со мной. «Марта, прошу меня простить, но мне срочно нужно уехать. Счет уже оплачен. Приятного вам вечера. Еще увидимся. Приятно было поговорить». «Спасибо. И взаимно. До встречи». Но он уже спешил к выходу. И когда хлопнула дверь, до меня дошло, что номерами-то мы не обменялись. Как глупо. Опять придется надеяться на стечение обстоятельств и благосклонность судьбы. Но она, думаю, уже давно у виска крутит пальцем от вида недалеких людей. Ну и ладно. Зато это был прекрасный вечер. И, как говорится, если один человек твой, то он от тебя никуда не денется. Притянется магнитом. Долго засиживаться я не стала, а поспешила домой. Улица встретила меня довольно теплым вечером, так что решила немного прогуляться, слушая аудиокнигу. Прогулка принесла удовольствие. По дороге мой осенний букет из желто-красных листьев дополнился веткой красной калины и веткой рябины. Дома первым делом достала банку и поставила туда свой букет. Так, все же нужно было брать две вазы. А то вдруг мне как подарят несколько букетов, Почему бы и нет? На выходных займусь этим вопросом. Пока букет хризантем радовал мой взгляд в спальне перед кроватью, а в кухне стоял букетик из листьев с ярко-красной капли. Тишка терся возле ног, явно привлекая внимание, так что остаток вечера я уделила ему. А утро началось с безжалостного «мяу». «Тишка, дай поспать!» — простонала я, посмотрев на время и увидев, что до будильника еще целый час. Но кот был безжалостен. От души раздирающего «мяу» не спасала даже подушка на голове. Так что пришлось вставать, тянуться и наблюдать самую наглую картину в мире. Не успела я подняться, как кот сразу же улегся на мое место и уснул. Дело сделано, можно и отдохнуть. Это так называется? Ну и наглость, проговорила я. Ладно, с другой стороны, можно пораньше выйти из дома и попить кофе в кофейне, раз все равно рано встала. Да и чего греха таить, надеялась на встречу с Ярославом. Но понедельник не захотел дарить мне надежду и обрадовал только вкусным кофе и слойкой с вишней. Полчаса я просидела в полупустом кафе, а все еще, видимо, спали. Наслаждалась вкусным капучино и слушала мантры. Они меня успокаивали. В голове становилось пусто, и лишние мысли переставали терзать. Настроившись на хороший день, я поспешила на работу, взяв вкусных булочек на себя и девчонок. В обед чай попьем. Офис встретил меня тишиной. Люблю приходить в числе первых. Можно спокойно заниматься делом без отвлечений и настроиться на работу. Моя каморка уже преображалась. Почти все документы были разложены по нужным папкам, так что скоро буду работать с девчонками в кабинете. Но свой чуланчик я любила. В нем спокойно, и можно было скрыться ото всех и не держать лицо, как на публике. Первым делом я открыла окно, которое откопала еще в первые дни, и в комнату ворвался свежий воздух, даря бодрость и свежесть. Потом включила компьютер и загрузила плейлист. Сегодня настроение у меня было осеннее и меланхоличное, так что и музыка из колонок звучала немного депрессивно-грустная. Но без музыки я работать не могла. Время до обеда пролетело очень быстро. Я даже немного удивилась, когда увидела Вику в дверях. «Хватит работать, пошли есть, пока я с голоду не умерла», — подмигнула она мне. «Иду», — встала, разминая шею и затекшую от сидения за компьютером спину. Вика пошла вперед, и я залюбовалась на ее стройную фигуру. «Вот как вы мне скажите, у нее выходит и есть все, что хочется, и оставаться стройной, как лань? Не иначе ведьма». А волосы специально в светлые перекрасила, чтобы не выделяться. «А что это мы улыбаемся?» — подловила меня Женя, когда мы уже подошли к кабинету девочек. «Да вот думаю, что наша Вика скрывает от нас колдовские навыки. Иначе как объяснить ее стройность? Я не знаю», — признала я. «Просто хороший метаболизм», — подмигнула Вика. «Ну и парочка заклинаний из семейных архивов. Но это...» Мы весело рассмеялись и пошли обедать. «У меня еще слойки есть. С вас чай», — предупредила коллег. Так что в столовой мы долго не задержались. Перекусили и вернулись в офис, чтобы в комнате девчонок устроить чаепитие. И если бы не пришедший за актом с Верки клиент, чувствую, мы бы еще долго сидели, а так и разбежались работать, пока нас Надежда Георгиевна сама не разогнала. Вечером, когда ехала домой, Вдруг очень захотелось оливье. Вот до слюноотделения захотелось. Так что с остановки я сделала крюк и зашла вначале в супермаркет, чтобы купить свежего хлеба и необходимых продуктов. Вместо майонеза взяла сметану. Раньше очень любила вкус салатов с майонезом, но в последнее время, после того, как переболела новым вирусным заболеванием, меня просто воротит от запаха этого продукта и кетчупа. В магазин пришла только за некоторыми продуктами, а набрала, как обычно, всего и побольше. И фруктов, и овощей, и так по мелочи. В итоге получилось два довольно объемных пакета. И надо же было именно в этот момент ненароком вспомнить Пашу. Он мне сумки никогда не разрешал таскать. Но сейчас я одна, и мне нужно учиться справляться самой. Я сильная, я смогу. А скоро на районе откроется зал, и я обязательно пойду на тренажеры и на танцы. Может быть, силовая подготовка будет, где научат делать правильные удары по груше. Как раз проходила мимо него. В окнах будущего заведения призывно горел желтый свет. На стоянке перед клубом привиделась машина Яра. Ну, наверное, просто похожая. Возле здания разместили билборд, где крупными буквами было написано, что скоро открытие. Что же, ждем-ждем. Мне сейчас очень необходимо найти место, где можно выплеснуть всю скопившуюся злость. Уже возле подъезда попыталась перехватить пакеты, чтобы открыть дверь, но тут их у меня из рук забрали. «Я помогу», — услышала я задорный голос и, обернувшись, увидела соседского мальчишку. «Спасибо большое». Парень помог донести сумки и, улыбнувшись, скрылся в недрах своей квартиры. «Нет, ну надо же! Какой хороший воспитанный парень! Все-таки доброта спасет мир!» Настроение сразу поднялось. Дома я включила веселую музыку и, поставив овощи вариться, пошла купаться. Оливье получился очень вкусным и нежным, напомнил ощущение Нового года. Интересно, что он принесет? И как я его проведу? В одиночестве или в компании? Пока не ясно, но уверена, жизнь готовит что-то интересное. Главное, чтобы от ее сюрпризов плохо не стало. Хотя все обычно делается к лучшему, так что унывать нет смысла. Нас ждут новые дела и свершения.